Глава первая. Ничто тем утром не предвещало беды, когда Полина проснулась, поцеловала Илью и встала с кровати. Мужчина еще спал и даже не думал открывать глаза. Девушка привела себя в порядок и приготовила завтрак. Когда чайник вскипел, она налила кофе и попыталась разбудить своего мужчину. Тот отмахнулся от Полины и перевернулся на другой бок. «Илюш, вставай давай, я завтрак приготовила». «Зачем мне твой завтрак?» — сонным голосом спросил он. «Лучше бы побыстрее на работу свалила». «Издеваешься? Я о тебе забочусь, а ты меня на работу гонишь?» — возмутилась Полина. Илья приподнялся на локтях, посмотрел на девушку и глубоко вздохнул. «Я вчера домой пришел ближе к 2 ночи, а ты меня будешь в 8 часу утра. Думаешь, я буду рад завтраку в такую рань?» «Мне казалось, что ты захочешь провести со мной время перед тем, как я уйду», — говорила Полина. «Да и вообще ты работаешь до 12. То, что ты пришел так поздно, не моя вина. Нечего было с друзьями в баре засиживаться». «Я не могу отдохнуть после плотного рабочего дня?» Мужчина медленно приходил в себя. «Пока ты отдыхал, я в одиночестве сидела дома и ждала тебя». «Могла бы лечь спать». Илья встал с кровати и поплелся в ванную. Полина пошла следом за ним. «Почему меня с собой не позвал? Зачем ты там нужна?» — спросил он и приступил к чистке зубов. «Я бы нашла общий язык с твоими друзьями», — объясняла Полина. Илья сплюнул зубную пасту, прополоскал рот и проговорил. «Не выдумывай. Тебе не интересны футбол и бои без правил. А обсуждать реснички и ноготочки никто с тобой не будет». «Ты за кого меня принимаешь?» — повысила голос Полина. «Я тебе не тупая девка, у которой на уме только своя внешность». «Я не говорил, что это у тебя на уме». Мужчина прошел на кухню и занял место за столом. «Просто твои интересы далеки от интересов моих друзей». «Да пошел ты со своими друзьями куда подальше! Только и можешь портить настроение по утрам». Полина села напротив Ильи и приступила к завтраку. Мужчина закинул в рот кусочек яичницы и, прежде чем проглотить его, сказал. «Поль, я же просил жарить яичницу не на растительном масле, а на сливочном». Девушка грозно посмотрела на мужчину, встала из-за стола, взяла его тарелку и бросила ее в мусорный бак. Затем села обратно и продолжила есть. Илья смотрел на нее, как на дикое животное, готовая в любой момент вцепиться в глотку своей жертве. Он встал из-за стола и вернулся в спальню. Когда в тарелке Полины ничего не осталось, она допила кофе, помыла посуду и быстро оделась. Илья так и лежал на кровати, укутанный в одеяло. Он даже не подумал извиниться за свое поведение. Ничего страшного. Когда Полина вернется домой, все будет так, как было вчера. Так всегда происходило, когда они ссорились. Сначала скандал, потом затишье, и ближе к вечеру Илья находил в себе силы помириться. Полина никогда первая не шла на контакт, не просила прощения. Когда она действительно была виновата, тогда Полина могла извиниться. Но последнее время все ссоры происходили из-за эгоистичного характера Ильи. Как бы девушка ни пыталась наладить отношения с Ильей, он этого не замечал. Полина тянулась к нему, а тот, в свою очередь, отталкивал ее, проводя время с кем угодно, но только не с ней. Девушка оделась и вышла во двор. Утро встретило ее ослепительным солнцем и свежим холодным воздухом. На дворе был март, но зима, казалось, еще не закончила свои дела. Полине пришлось надеть куртку, однако она прекрасно знала, что ближе к обеду избавится от лишней одежды. Полина села за руль, завела машину и, пока та прогревалась, думала об Илье. Они ведь познакомились еще в школе. Сначала дружили, вместе отдыхали, проводили время в одной компании, а потом после 11 класса их дорожки разошлись. Полина поступила на журфак, а Илья решил сразу устроиться на работу. Он считал, что образование не так важно, ведь всего можно добиться и без диплома. Сначала Илья работал грузчиком и собирал деньги на так называемый бизнес. Когда накопил нужную сумму, попытался открыть небольшой табачный магазинчик. Он просуществовал всего 1/2, оставив Илью по уши в долгах. Парень не нашел ничего лучше, как устроиться в ресторан. Заработок позволял ему выплачивать долги и хватало на себя. Со временем Илья втянулся, и ему стала нравиться сфера ресторанного бизнеса. Полина встретила Илью, когда зашла пообедать с подругами в ресторан. Парень ни капли не изменился со школы. Все такой же подтянутый, гладко выбритый, ухоженный. Если подруги скептически относились к работе Ильи, Полина считала любой труд важным. Через неделю она еще раз посетила ресторан, но на этот раз ее обслуживал другой парень. То и дело Полина ловила взглядом фигуру Ильи и все думала попросить официанта позвать его. Полина прониклась Ильей еще в школе, но так и не смогла ему об этом рассказать. Она до последнего оттягивала момент. Даже на выпускном Полина не смогла ему поведать о своих чувствах. Сейчас же, сидя за столиком в ресторане, она не хотела упускать шанс. Когда девушка оплатила счет, она набралась смелости и все же попросила позвать Илью. Когда он подошел, девушка обратила внимание на его умопомрачительную улыбку. Как же ярко выделялись ямочки на его щеках. «Привет, Поль, ты что-то хотела?» На лице Полины появился румянец, когда она сказала. «Хотела с тобой пообщаться. Давно не виделись». «Я немного занят, так что пообщаться не получится. Если хочешь, давай встретимся в мой выходной». «Хорошо, дай мне ручку». Илья выполнил просьбу Полины. Она, написав свой номер, вручила салфетку парню. Тот положил ее в карман и побежал работать. Полина не надеялась, что Илья наберет, но не прошло и дня, как он позвонил. Ребята договорились встретиться в кофейне. Они провели в компании друг друга весь вечер. Полина чувствовала себя на седьмом небе от счастья. Да и Илья был в том же настроении. С того момента они не расставались. Ее мысли потревожил телефонный звонок. Полина поняла, что уже 15 минут сидит за рулем машины и все никак не тронется с места. Она посмотрела на экран телефона, и ее бросило в дрожь. Это был Волохов. «Да, Петр Иванович». «Снегирева, ты едешь на работу?» «Конечно, еду. Давай быстрее захвати мне кофе». «Серьезно? Кофе ему захватить? Вот скотина!» «Хорошо, Петр Иванович», — проговорила Полина, а в груди кипела ярость. — Она не чертова секретарша, а помощник редактора! — Тогда жду в офисе, — проговорил Волохов, после чего добавил. — 2 стика сахара, помнишь? — Помню. Полина пыталась говорить как можно мягче, но это у нее получалось с трудом. Волохов сбросил вызов, оставив девушку в диком негодовании. Она уже 2 года работает помощником редактора и до сих пор не получила ни одной темы для статьи. Когда Петр Иванович заприметил ее дипломную работу, Полина была уверена, что в скором времени начнет писать для Сизовградского вестника. Но нет. Петр Иванович не переставал повторять. «Снегирева, наберись опыта, а потом пиши!» Как же ее это раздражало. Одно дело не давать писать, а совсем другое — использовать Полину в качестве личной секретарши. Благо, хоть в трусы не лезет. Иногда девушка пыталась подкинуть Волохову свои статьи. Темы были разнообразными. Повышение пенсионного возраста, заточение Навального в тюрьме, прожиточный минимум. Но главреду было на это плевать. Петр Иванович специализировался на криминальной сводке и всегда передавал статьи, по его заверениям, другому редактору. Однажды Полина увидела, как ее тексты, распечатанные на листах, он уничтожал шредером. «Ничего, придет ее время, и Полина покажет ему свой профессионализм. Рано или поздно она напишет статью, которую Волохов точно опубликует. Главное — уцепиться за нужную тему». Девушка, сидевшая все это время в автомобиле, наконец включила передачу и надавила на газ. Виктор Каменев сидел в кабинете, опустив на стол голову, которая сейчас, казалось, раскалывалась пополам. В горле пересохло, и следователь молил о том, чтобы кто-то принес ему бутылку пива. Кое-как он поднялся и подошел к кулеру, налил воды и залпом осушил полулитровую кружку. Затем вернулся и снова принял позу страдающего от похмелья алкоголика. Воспоминания о вчерашнем вечере не давали сконцентрироваться на работе. Сколько бы он ни говорил себе, что пить плохо, все равно возвращался к этой пагубной привычке. Дело было даже не в том, что он не мог без этого обходиться. Просто если бы он вчера немного не расслабился, уснуть бы не получилось. Ира не позволила бы. Каменев потерял жену 4 года назад. После трагедии он не мог оправиться и поехал добровольцем на войну. Ему казалось, что таким образом забудет о своей потере. Но война лишь выжгла еще один пустырь в душе мужчины. Ровно год, как Виктор живет обычной жизнью, но мыслями он до сих пор в Донбассе, с автоматом в руках. Он вернулся в родной город, но Сизовград не принимал его. Мужчина старался перестроиться, но ничего, кроме как воевать или расследовать преступления, не умел. Пришлось снова восстанавливаться на службу в Следственный комитет. Каменева приняли с распростертыми объятиями и предложили место главного следователя по Думскому району. Ростислав Громов был рад возвращению старого друга, чего нельзя сказать о Каменеве. Виктор не хотел снова окунаться в грязь этого города, но другого выхода не было. Да еще повышение Громова его не радовало. Неужели теперь Ростик будет им командовать? «Чего паник, боец?» — внезапно раздался голос. Каменев выхватил из кобуры пистолет и направил на нежданного гостя. Мужчина поднял руки. Его лицо исказило гримаса ужаса. И он аккуратно проговорил. «Вить, все хорошо. Я свой». «Ретушев, твою мать, не пугай меня так!» — сказал Каменев и спрятал пистолет в кобуру. «Ну ты даешь! Сердце колотится, как заведенное!» Мужчина схватился за грудь и подошел ближе к Вите. «С тобой точно все хорошо? Выглядишь хреново!» «Честно скажу, я не настроен на душевные разговоры, так что выкладывай, чего пришел, и уходи!» «Может, тебе отпуск взять или выходной?» — спросил Андрей Ретушев, но, учуяв аромат перегара, громким шепотом добавил. «Так ты бухал!» «Да не пил я!» — сказал Каменев. — Ну, может, чуток. — Не чуток, Вить! Я же чувствую твое амбре! — не поверил Ретушев, после чего добавил. — Ладно, мне как-то по боку, но поаккуратнее с Громовым. Лучше не дыши рядом с ним. — Спасибо, Андрей, учту! — с иронией в голосе сказал Каменев. — Так ты чего пришел? — Звонили в диспетчерскую, в малышке плавает труп, — ответил Ретушев и сел напротив Вити. «Отправь опергруппу, пусть разбираются, а я потом подъеду», — лениво проговорил Каменев. «Тем более трупом из озера никого не удивишь. Раньше в малышке часто топили людей. Для бандосов это все было сродни ритуалу». «Да, но тело свежее», — интриговал Андрей. «Что ты имеешь в виду?» — с интересом спросил Каменев. «Как говорили рыбаки, будто недавно в воду упал». «Самоубийство, значит». — заключил Витя и снова подошел к кулеру. — Нет, — заявил Ретушев. — С чего такая уверенность? — спросил Каменев и с наполненной кружкой вернулся за рабочий стол. — Труп без головы. — В смысле? — удивился Витя. — Прямо отрезали голову? — Думаешь, с удочкой в руках сидят криминалисты и ждут, когда очередной труп прибьет к берегу? — улыбнулся Ретушев. — Им-то откуда знать, отрезали голову или еще чего? — Ладно, ты меня убедил. Поеду следом за опергруппой. Вдруг что-то интересное наклевывается. Каменев взял в руки телефон и посмотрел на время. Начало 9. Как же ему хотелось оказаться в кровати. Под теплым одеялом, а не в кабинете Следственного комитета. Однако профессиональный интерес к происшествию заставил действовать. Полина пересекла порог офиса и сразу встретилась глазами с недовольным взглядом Волохова. С самого утра редактор не в настроении. В этом весь Петр Иванович. Ни дня не проходит, чтобы он не накричал на подчиненных или не сделал выговор одному из журналистов. Мало кому удавалось побороть его взрывной характер. А кто бросал Волохову вызов, вылетал из редакции как пробка из шампанского. «Снегирева, быстро ко мне в кабинет!» «Сейчас, Петр Иванович!» — ответила Полина, кинула все свои вещи на ближайший стул и ускорила шаг. Когда она вошла в кабинет, Волохов сел за стол, достал сигару из деревянной шкатулки, отрезал кончик золотой гильотиной и закурил. — Сколько тебе можно повторять, что опоздание равно увольнению? Петр Иванович дырявил ее взглядом. Невысокий мужчина, полноватый, с ореолом лысины на голове. Он внушал дикий страх, несмотря на его незатейливую комплекцию. Волохов был чем-то похож на Дэнни де Вита, из-за чего подчиненные между собой часто перешучивались. Однако каждый из них редактора боялся. Его слово могло повлиять на дальнейшую судьбу журналиста. «У меня дома трубу прорвало», — оправдывалась Полина. «Да мне плевать на это! Ты должна быть в офисе ровно в 9, не минуты позже! Ответственные люди вообще приходят раньше. Посмотри на Альберта, к примеру». Полина хотела рассказать, какой он ответственный работник, но решила оставить в тайне его двухчасовой обеденный перерыв или ранние уходы из офиса в конце. «Извините, Петр Иванович, этого больше не повторится». Волохов втянул дым сигары и спросил. «Ты кофе принесла?» «Не успела заехать в кофейню». Петр Иванович глубоко вздохнул, положил сигару на стол так, чтобы тлеющий конец находился в пепельнице. «Почему ты тут находишься?» «Вам понравилась моя дипломная работа, и вы предложили мне вакансию», — отвечала Полина. Она не могла даже сесть напротив Волохова, не то что пошевелиться. Страх сковал все тело. Девушка надеялась, что редактор не выкинет ее на улицу, как это было с его прошлым помощником. «Именно, дорогая. Но ты тоже пойми, таких, как ты, много. Каждый журналист, окончивший Сезавградский государственный университет с красным дипломом, достоин того, чтобы быть на твоем месте. Разве ты хочешь уступить его какому-нибудь другому выпускнику?» «Нет, Петр Иванович. Тогда решай вопрос с трубами дома и не в рабочее время». Волохов взял сигару, зажал ее между указательным и средним пальцами. «Сегодня у меня даже к тебе важное поручение». Мужчина затянулся и продолжил. «Мой доверенный источник сообщил, что полчаса назад в малышке обнаружили тело». «Вы про озеро за городом?» «Да, Снегирева. Считай это задание своим экзаменом. Тебе нужно исследовать происшествие и написать статью. Чем она будет интереснее и ярче, с большим количеством фактов и показаний свидетелей, тем выше твои шансы выбить публикацию на нашем новостном портале». Полина не знала, как реагировать на слова Волохова. Он дает ей шанс проявить себя. Впервые за 2 года не относится к ней как к секретарю, а действительно готов взять девушку под свое крыло. «Чего молчишь?» Не дожидаясь ответа, Петр Иванович вдохнул сигаретный дым. «Спасибо за доверие. Я приложу все усилия, чтобы вас не разочаровать», — с трепетом в голосе сказала Полина. «Если ты меня разочаруешь, Снегирева, не видать тебе работы». Волохов опустил девушку с небес на землю. «От твоей вовлеченности зависит то, будешь ты в моей команде или нет». «Значит, Полина должна постараться для того, чтобы закрепиться в Сезавградском вестнике». «Что ж, другого варианта нет. Да он и не нужен». Девушка давно мечтала заняться тем, ради чего училась 5 лет в университете. А Волохов как раз подталкивает ее к действиям. «Поняла вас, Петр Иванович. Я отправлю тебе всю информацию на мейл». Каменев мчал на машине по городу, через пробки, красные сигналы светофора, недовольных автолюбителей, которые не упускали шанса нажать на клаксон и повозмущаться. Звуки большого города били по ушам и заставляли следователя все больше нервничать. Мало того, что каждый звук отдавался болью в голове, так еще и из-за автомобилистов его нервы были натянуты, как гитарные струны. Он припарковался возле небольшого ресторанчика и взял кофе на вынос. Не сказать, чтобы американо бодрил его, однако усталость уходила на второй план. Каменев занял кресло водителя и надавил на газ. Выехав за пределы города, следователь обратил внимание на то, какой вид перед ним открывался. По сторонам от дороги расстилались высокие ели. Мужчина открыл окна и приглушил музыку. Он хотел почувствовать силу природы, насладиться ее величием. Повернув на повороте, Каменев сбавил скорость и углубился в лесную чащу. Холодный ветер проникал в машину. Пели птицы, а белки прыгали с ветки на ветку. Витя пытался уловить настроение лесной жизни, умиротворение, беззаботность, легкость. С каждым преодоленным метром дороги он забывал о том, куда на самом деле едет. Как только вдали показалось озеро, Каменев напрягся и устремил свой взгляд вперед. Мужчина проехал еще 500 метров и, приблизившись к берегу, остановил машину и вышел. Там уже собралась компания – криминалист и 2 оперативников. Каменев подошел ближе и посмотрел на труп, рядом с которым сидел мужчина. Одежда на теле была не по погоде. Черная юбка, тонкие кружевные чулки, блузка в сеточку, через которую проглядывал бюстгальтер. Будто девочку только что забрали из клуба. «Что скажешь?» Витя сразу обратился к криминалисту. Парень обернулся и поднялся с корточек. На вид ему было не больше 27. Русые волосы, острые скулы, нос картошкой, зеленые глаза. Договорить пока нечего. Труп пролежал в воде от 4 до 6 часов, сказал криминалист и следом добавил. Кстати, доброе утро. Доброе, бросил Каменев и задал следующий вопрос. Что с головой? Через час приедут эксперты и будут искать ее по периметру озера. Чем ее оттяпали? Уточнил Витя. Как мне кажется, пилой, но нужно детальнее изучить тело, ответил криминалист. Каменев попросил латексные перчатки, надел их и сел на корточки возле тела. Следователь обратил внимание на запястья девушки. Их покрывали синие полосы. Затем мужчина немного приподнял кисть и осмотрел ее. Действительно, полосы окантовывали все запястье, как на правой, так и на левой руке. Ее связывали, сделал вывод Каменев. «Да, я видел», — сказал парень. «На теле есть еще много следов, так что вам нужно будет подождать с полным отчетом». Витя не слушал его и продолжал изучать тело. Ему важно было самому идентифицировать улики на трупе, чтобы дальше было проще работать. Подробный отчет — это хорошо, но лучше всего распознать факты насилия на месте, а не на секционном столе судмедэксперта. Следом Каменев пробежался глазами по телу и обнаружил на животе какое-то пятно, выглядывающее из-под юбки. Витя приподнял блузку и попытался приспустить юбку. «Что вы делаете?» — запаниковал криминалист. «Тише!» — повысил голос Каменев. «Не мешай работать!» Парень сразу же закрыл рот. Каменев обнаружил татуировку мордочки лисицы чуть выше лобка и ближе к правому боку жертвы. Где же он мог видеть подобное тату? Перед глазами мелькали картинки, но мозг отказывался их считывать. «Как тебя зовут?» — спросил Каменев. «Егор», — ответил криминалист. «Давай так, Егорка», — Витя поднялся на ноги. «Твои эксперты должны найти голову». «А если ее попросту не будет?» «Она же не могла испариться», — заметил Каменев. «Нужно, чтобы ты приложил усилия. Все понял, Егорка?» «Да», — коротко ответил парень. Татуировка лисы все не выходила у Вити из головы. Он буквально дергал за ниточку, но клубок никак не хотел распутываться. Мужчина подошел к оперативникам, которые разговаривали с рыбаками. «Майор Каменев, здравствуйте», — сказал один из оперативников. «Добрый день», — подхватил второй. «Привет, мужики», — ответил Витя. «Вы не против, если я пообщаюсь со свидетелями наедине?» «Конечно, не против». Оперативники отошли в сторону. «Это не мы, если что», — сказал мужчина в спортивном костюме и расстегнутой дубленке. «Честное слово, мы только увидели, как труп прибило к берегу, и все», — вступил в разговор второй, с ног до головы укутанный в теплые вещи мужчина. Он был в темных очках, которые скрывали глаза явно пьющего человека. «Так, давайте с самого начала. Во сколько приехали к озеру?» «В 4 уже были на месте», — сказал мужчина в дубленке. «Пока разложили удочку, было 5 часов. «Ну и немного прибухнули, правильно?» — спросил Каменев. «Да нет, мы же не пьем», — заверил мужчина в очках. Каменев посмотрел на бутылки с водкой рядом с кроссовером рыбаков, затем перевел взгляд на мужчин. «Давайте вы мне врать не будете», — с напором в голосе сказал Каменев. «Ну, чуток выпили. Так, для настроения», — сказал мужчина в очках. «Сколько выпили?» — спросил Витя. «Какое это имеет отношение к трупу?» — сразу задал вопрос мужчина в дубленке. «Мне нужно понимать, в каком вы были состоянии. Что, если это вы отрезали девчонке голову?» «Да на кой нам это нужно, товарищ майор? Да и таких баб тут не водится. Она-то из города, а мы ж из области». «Во сколько увидели труп?» «Черт его знает, мы за временем не следили. Как позвонили в полицию, тогда и выловили. Мы сначала думали, что девчонка жива. А потом, как увидели, что у нее головы нет, так все и поняли», — объяснил мужчина в дубленке. «Ладно, вы видели кого-то утром? Может, что-то слышали? Например, всплеск воды или машина рядом проезжала?» «Ну как рядом?» — сказал мужчина в очках. «Слышали шум движка машины, но ее не видели. Скорее всего, позже нас свернуло к озеру. Тут в метрах 300 еще одна подъездная дорога. Можете показать, где съезд? Да там даже показывать не нужно. Выезжаешь на дорогу и в сторону города едешь. Потом направо первый поворот. Вот и все. Странно. Каменев не заметил съезда на дороге, когда добирался до малышки. Хорошо, я узнал все, что хотел. Если будут вопросы, позвоню вам. Оставьте свои данные оперативникам. Без проблем, шеф, сказал мужчина в дубленке. Каменев подошел к своей машине, сел за руль и завел мотор. Всю дорогу к съезду он не мог избавиться от мысли по поводу татуировки. Где же он мог ее видеть? Витя никогда не интересовался татуировками. Единственное, что он набил себе на тело – дату рождения и группу крови. Но это было на войне. Подъехав ко второму съезду к озеру, Витя понял, почему сразу не заметил поворота. Дорогу прикрывали пышные ели. Он свернул направо, остановил машину и дальше побрел пешком. Следователь надеялся, что обнаружит следы протекторов шин. Но, приближаясь к малышке, понимал, насколько это глупо. Каждый метр усеян следами шин. Видимо, место популярное у рыбаков и отдыхающих. Когда следователь подошел к берегу, он увидел девушку, которая стояла у старенького Volvo 240 и копалась под капотом. Каменеву стало интересно, что она пытается сделать с машиной. Витя подошел к ней и спросил. «Вам чем-то помочь?» Девушка вылезла из-под капота и посмотрела на следователя. Каменева бросила в пот. «Как же она была похожа на Иру! Только младше лет на 15. Каштановые волосы, карие глаза, такие же острые скулы. Разве что форма губ иная, более плавная». «Здравствуйте», — сказала девушка. «Да что-то с машиной случилось. Завести не могу». «Вы в машинах разбираетесь?» — спросил Витя, но так и остался на месте, не в силах пошевелиться. Он сверлил глазами девушку, будто надеялся, что она скажет. «Витенька, я так рада, что с тобой все в порядке! Как же я по тебе скучала!» Но этого не произошло. Она лишь проговорила. «Нет, но я подумала, что нужно подергать всякие трубочки, и она заработает», — улыбнулась девушка. «Вы же мне поможете?» «Да, сейчас», — сказал Каменев, но так и не сдвинулся с места. «С вами все хорошо?» — спросила незнакомка. Вдруг Витю осенило. Как он мог подумать, что Ира жива? Он целовал ее лоб перед тем, как закрыли крышку гроба. Он наблюдал за тем, как гроб опускали на дно могильной ямы. Он пытался сдержать слезы, когда яма заполнялась землей. «Прошу прощения, задумался». Каменев изменился в лице, отбросив дурные мысли. «Давайте посмотрю, что у вас случилось». Витя залез под капот и понял, в чем причина. «Вам нужно аккумулятор заменить, а то он уже на ладан дышит». «Я могу попробовать подкурить, но вряд ли это поможет». «Что же мне теперь делать?» — спросила девушка и облокотилась о машину. «Меня редактор убьет!» «Редактор?» — спросил Витя и подошел ближе к девушке. «Он отправил меня разузнать информацию для статьи, а у меня машина сломалась. Я ж так все пропущу!» — говорила она. «Что вы пропустите?» — снова задал вопрос Витя. «Я не могу вам рассказать», — отрезала девушка. «Если хотите, я могу довести до нужного вам места», — предложил Каменев. «Знала бы я, куда мне нужно», — проговорила девушка. «Хотите сказать, что даже не догадываетесь, куда вас отправил редактор?» Девушка посмотрела в глаза Вити и спросила. «Вы тайны хранить умеете?» «Конечно, умею», — ответил мужчина. «Я помощник редактора. Из Сизовградского вестника. Меня отправили узнать об убийстве на озере Малышка». «На озере произошло убийство?» — спросил Каменев, пытаясь не вызвать подозрения. «Меня же не просто так сюда отправили», — проговорила девушка. И ее выражение лица изменилось, стало строже. «Думаете, что вам так просто все расскажут?» — задал вопрос Витя. «Надеюсь», — ответила она, открыла дверь машины и села на пассажирское сиденье. «Если у меня не получится написать статью, я вылечу из редакции. Разве подобного рода статьи не поручают более опытным журналистам?» «Вы же, как сами говорите, всего лишь помощник редактора», — сказал Витя и оперся о дверь Вольво. «Так Волохов меня проверяет. Если справлюсь, буду работать. А если нет, уволят. Жестко он подходит к отбору кандидатов». «И не говорите». Как бы Витя не пытался относиться к собеседнице как к обычному человеку, но она была так похожа на Иру. Дело не только во внешнем сходстве, но и ее повадки, манера речи, копия. Он даже представить себе не мог, что такое бывает в жизни. Неужели где-то в мире есть и его клон? «Ты так сильно хочешь работать в Сезавградском вестнике?» — поинтересовался Витя. «Я хочу стать лучшим журналистом в городе, а Сезавградский вестник — единственный вариант выбиться в люди», — объясняла девушка. В душе Каменева происходили странные процессы. Вместо циничного и жестокого следователя на первый план вышел инфантильный и беззаботный мальчишка. Почему бы не помочь девушке? Ей необходима лишь информация. Большего не надо. Так он сможет еще раз поговорить с Ирой. Хоть это была и не она. «Давай я тебе помогу, а ты мне пообещаешь подумать о смене своих интересов». Полина заметила, что мужчина перешел на «ты», но позволить себе такую форму общения с незнакомым человеком она не могла. «Что вы имеете в виду?» — оживилась девушка. «Я расскажу тебе все, что знаю, а в ответ хочу, чтобы ты перестала писать о криминале». «Но у меня редактор работает в этом направлении», — проговорила она, и запал в ее глазах исчез. «Напишешь статью, тебя возьмут на работу. И сменишь редактора». «Сезавградский вестник пишет не только об убийствах», — говорил Витя. «Поверь мне, в это болото лучше не лезть». «Вы правда мне поможете?» «Кто вы вообще?» «Меня зовут Виктор Каменев. Я следователь». Глаза девушки расширились. Она поверить не могла в то, что помочь ей со статьей готов следователь. «Я Полина Снегирева», — сказала она и протянула руку. Каменев аккуратно ее пожал и проговорил. «Пойдем к моей машине. Съездим на место преступления, я раздам указания и отвезу тебя в редакцию». «А что делать с Вольво?» «Оставь до вечера, а потом вызовешь эвакуатор». «Поверь мне, здесь твою ласточку никто не тронет». «Ну да, конечно. Первый же дурак снимет колеса и вытащит магнитолу». «Никто ничего не вытащит». «С чего вы так уверены?» «Скоро сюда приедут криминалисты и будут осматривать каждый клочок земли. Работы у них очень много. Так что поверь, машина будет в безопасности». «Хорошо, я поверю», — сказала Полина и направилась вслед за Каменевым. Витя ехал за рулем и пытался сконцентрироваться на дороге. Только Полина не давала ему этого сделать своим присутствием. Он то и дело бросал на нее взгляды. Благо, что Полина этого не видела, иначе у нее возникло бы много вопросов. Какой-то тип предлагает ей помощь, рассказывает о том, что он следователь и готов поведать информацию, которая так необходима Полине. Многие бы подумали, что Витя маньяк, но девушке это даже в голову не пришло. Она смирно сидела на пассажирском сиденье и ждала, когда Каменев довезет ее до места преступления. Полина не была доверчивой девушкой, перцовый баллончик в ее сумке, тому доказательство. И если Витя удумает что-то плохое, она воспользуется оружием. Тем более Волохов знает, куда она поехала. Это еще одна гарантия безопасности. «Зачем вы мне помогаете?» — неожиданно спросила Полина. «Не знаю», — коротко ответил Каменев и свернул налево. Через ухабистую дорогу он пробирался к берегу озера. «Я не смогу вам отплатить тем же, понимаете? У меня есть молодой человек, и мы любим друг друга». «Погоди», — прервал ее Витя. «Меня не интересует близость с тобой. Считай, что старый следователь решил проявить свою доброту». «Точно?» — поинтересовалась Полина. «На все 100», — ответил Каменев и припарковался у берега. «Ты можешь выйти и осмотреться. Только никаких фотографий. Это будет одно из наших правил. Проявляй фантазию и переноси на бумагу что угодно. Но фотографировать я тебе не позволю». «Но Волохов потребует от меня фото», — сказала Полина. «Ничего страшного. Напишешь статью без фотографий». «Виктор, дайте мне сделать хотя бы один кадр». «Нет», — твердо сказал Каменев и вышел из машины. Полина последовала за ним. Пока девушка изучала место преступления, Каменев подошел к Егору и рассказал ему о находке, другом подъезде к малышке. Парень сделал пару звонков и дал указания экспертам. Затем Витя направился к оперативникам. Пока Каменев общался с полицейскими, Полина подошла к трупу девушки. Ее ошарашил вид тела, и утренний завтрак невольно подступил к горлу. Девушка быстро спряталась за дерево, и желудок изверг содержимое на землю. «С тобой все в порядке?» — спросил Каменев, как только услышал характерные звуки. Она достала из сумочки влажные салфетки, вытерла рот и сказала: «Все хорошо». Полина вышла из-за дерева и снова взглянула на тело. Ей было жутко наблюдать, как девушка примерно ее возраста лежит на берегу озера без головы. Вдруг и с ней может произойти что-то подобное? Страх сковал тело, и в голову полезли плохие мысли. Вдруг она почувствовала на своем плече грубую мужскую ладонь. «Когда я впервые увидел труп, меня еще неделю трясло», — говорил Каменев. «Человек, который это сделал, находится в Сезовграде?» — спросила девушка. «Да, Полин. И много таких людей живет в городе. Достаточно, чтобы лишний раз не выходить ночью на улицу. Вы меня пугаете», — проговорила Полина и отвернулась от берега. «Поэтому я и говорю, что тебе нужно сменить профиль». «Почему вы так за меня переживаете?» Каменев убрал руку с плеча девушки и сказал. «Пойдем в машину. Ехать пора». Полина поплелась за следователем, заняла место на пассажирском сиденье и опустила окошко. Каменев выжал сцепление, надавил на газ, и машина медленно тронулась. Всю дорогу Полина слушала Витин доклад о происшествии на озере. Следователь пытался поведать ей как можно больше фактов, хотя мало что было известно. Он высказывал свои предположения, большинство из которых яйца выеденного не стоит. Однако девушка на них никак не реагировала. Только подъезжая к городу, Полина смогла заговорить с Каменевым. «Вы часто видите подобного рода убийства?» «Очень редко», — сказал Витя и затормозил у светофора. «Обычно люди совершают убийства из корыстных побуждений или по неосторожности, но то, что видела ты, не попадает ни под одну из категорий». «Не представляю, как вы живете. Видеть каждый день смерть ужасно». «Со временем привыкаешь». Каменев нажал на педаль газа и продолжил движение в потоке машин. «Мне кажется, я бы не смогла к этому привыкнуть». «Все люди по своей природе приспособленцы. Разница лишь во внешних факторах. Знаешь поговорку «с волками жить, по волчьи выть»?» «Конечно знаю», — ответила Полина. «Вот о чем я и говорю. Если каждый день находишься в абсолютном стрессе и видишь подобные картины, со временем они превращаются для тебя в обыденность». «Это страшно, когда убийства для человека превращаются в обыденность. В моей работе по-другому никак. Если ловить преступников не буду я, то кто тогда будет?» «Вы правы, никто». Наконец Полина перевела взгляд от окошка и взглянула на Витю. «Вам не хотелось отдохнуть от работы?» «Каждый день хочется, только нет возможности». «Плотный график?» «Скорее не хочется проводить время наедине с собой», признался Каменев. Мужчина не понимал, как Полина пробудила в нем искренность. Он никогда не рассказывал о своих проблемах никому, кроме Иры. Только она могла выслушать Витю, дать совет или промолчать, когда слова были не нужны. Возможно, дело было в сходстве Полины с Ирой. «Вы одинокий человек?» – неожиданно спросила девушка. «О чем ты?» – удивился Витя. «У вас есть жена, ребенок?» – уточнила Полина. «Нет», – коротко ответил мужчина. «А животные? Вы не думали завести кота или собаку?» «Иной раз на себя не хватает времени, а ты говоришь про животных», — улыбнулся Каменев. «Животные помогают справиться с депрессией». «Нет у меня никакой депрессии». Витя вырвался из потока машин. Он ехал через дворы в надежде, что таким образом быстрее доберется до редакции. Каменева не устраивали темы, к которым подводила его Полина. Он не хотел выкладывать все свои проблемы. Но девушка всем своим видом подталкивала его к этому. «Иногда мне самой кажется, что я в депрессивном состоянии», — говорила Полина. «Только цель держит меня на плаву. Стать журналистом?» — спросил Каменев. «Да, это очень важно для меня. Но парню плевать. Он бы с удовольствием посадил меня дома, дал в одну руку поварёшку, а во вторую — губку для посуды». «Плохого ты себе парня выбрала». «Он неплохой», — говорила Полина. «Скорее, уставший». «Отчего он может быть уставшим?» — ухмыльнулся Витя. «Работает много, и выходные у нас не всегда совпадают. И это все отговорки, Полин». «Думаете?» «Как пить дать?» — сказал Каменев. «Скорее всего, он неуверенный в себе человек, поэтому каждый раз пытается закрыть тебя в квартире». От слов следователя Полине стало не по себе. «Не сказала бы. Мне кажется, он просто устал. Вот и все. Спорить с тобой не буду. Да и времени нет». Витя припарковал свой Рено у здания редакции. Оставь мне свой номер. Напишу, как ребята закончат работу. И заберешь машину». Полина продиктовала номер телефона и задала вопрос. «Я могу узнать у вас о ходе дела?» «Конечно можешь, мы же с тобой договорились». «Спасибо вам, Виктор», — сказала Полина и вышла из машины. Каменев так и сидел за рулем в полной прострации. Он был настолько ошарашен встречей с Полиной, что еще долго собирался с мыслями. Когда Витя все же смог завести Рено и вернуться в поток машин, он отбросил как можно дальше те 2 часа, которые провел вместе с девушкой. Сейчас его интересовала не личность Полины, а татуировка лисицы на теле жертвы. Первое, что сделала Полина, когда пересекла порог офиса, направилась в туалет. Она стояла напротив зеркала и пыталась прийти в себя. Жуткая картина произошедшего на озере малышка до сих пор мелькала перед глазами. «Возьми себя в руки», — говорила девушка. «С тобой же ничего страшного не произошло». Полина открыла кран и подставила ладони под проточную холодную воду. Девушка вспоминала, что говорил ей Каменев в машине. Рассказывая о месте преступления, он обсасывал подробности, будто описывал картину известного художника. Отмечал его стиль, ширину контура на красочном полотне. Ладони девушки побагровели, но она не чувствовала холода. Бросив взгляд на раковину, она умылась. Косметика растеклась по лицу. Поплыла тушь, смазались нарисованные уголки глаз. Помада ушла за края губ. Как только Полина заметила, что произошло с ее лицом, она полностью смыла косметику. Холодная вода придала ей бодрости. Для чего она все это делает? Конечно, ради своего будущего. Полине требовалось пройти через ад, чтобы впоследствии вкушать райские плоды. «Я справлюсь. Нет ничего страшного в убийстве», — сказала девушка и тут же добавила. «Если это не касается тебя». Неожиданно открылась дверь. В туалет зашла тучная женщина в джинсовом комбинезоне. Взглянула на Полину и спросила. «Снегирёва, с тобой все в порядке?» «Все хорошо, Маш. Ты уверена? Первый раз вижу тебя без косметики». «Не переживай, я в полном порядке», — быстро сказала Полина и следом задала вопрос. «Волохов в кабинете?» «Он с самого утра из него не выходит», — ответила женщина. «А что ты...» Не успела она договорить, как Полина вылетела из туалета и направилась к редактору. Она без стука вошла в кабинет и села напротив Волохова. Мужчина опешил, отложил сигару и спросил. «Тебя не учили стучать?» «Петр Иванович, я съездила на место преступления». «Это не повод так вламываться в мой кабинет». «Простите, больше такого не повторится». Волохов глубоко вздохнул, опустил экран ноутбука и проговорил. «Рассказывай, что видела». «Обезглавленную девушку». «Серьезно?» Петр Иванович взял сигару и сделал вдох. «Не думал, что отдаю тебе настолько интересное дело». «Интересное?» — с иронией в голосе спросила Полина. «Да, дорогая, очень интересное. Не каждый день в городе находят обезглавленный труп». Волохов достал кожаный блокнот, раскрыл его и сказал. «Накидывай мне тезис, на что видела». «Труп нашли у берега озера. Рыбаки вытащили». «Отлично. Еще что?» «Девушка была без головы». «Ага», — говорил Петр Иванович, а его ручка порхала над чистыми листами блокнота. «Рыбаки рано утром слышали шум машины», — продолжала Полина. «И...» — спросил Волохов, как только заметил, что девушка замолчала. «Все», — ответила Полина. «Как все?» — удивился редактор. «Ты больше ничего не узнала?» Конечно, Полина знала куда больше. Татуировка лисицы, местонахождение берега, куда, скорее всего, подъезжал убийца, про синие полосы на запястьях жертвы, но ей не хотелось посвящать Волохова в полной мере. Тем более девушка чувствовала, что Петр Иванович не просто так достал блокнот. «Пока все», — ответила Полина и следом спросила. «Зачем вам тезисы?» «Хочу понять, насколько ты хорошо работаешь. Если бы накинул еще как минимум 5 тезисов, я был бы уверен в тебе». «А так...» «Что-то мне подсказывает, статью ты запоришь». «Или вы сами хотите заняться делом обезглавленной девушки?» — вдруг сказала Полина. «Не отрицаю. Тема интересная. Но своих журналистов я не обманываю. Если ты получила тему, никто ее не заберет». Полине стало стыдно за свою скрытность. Волохов помочь ей хочет, а она не договаривает факты, как разведчик на допросе. Ей хотелось исправить положение и накинуть еще несколько тезисов редактору, но она вовремя остановилась, когда услышала. «Но мы внесем небольшие коррективы», — сказал Петр Иванович. «Для тебя мы подберем случай куда проще, но тоже с убийством. Так ты точно попадешь к нам в редакцию, а с девчонкой без головы можешь накосячить». «Вы же сказали, что тему статьи никто не заберет», — возмутилась Полина. «Да, но ты еще зеленая. Я справлюсь, обещаю вам». «Обещаний мало». «Что вам тогда надо?» — спросила девушка и следом сказала. «Вы читали мою дипломную работу и знаете, на что я способна. Кто угодно может написать диплом по журналистике, ссылаясь на информацию в интернете. Ты сначала попробуй найти друзей в полиции, постарайся их разговорить, а потом уже качай права», — повысил голос Волохов. «Тебе пока рано статьи писать на подобные темы». «Но Петр Иванович...» «Хватит!» Волохов ударил кулаком по столу. «Если продолжишь в том же духе, вылетишь отсюда. Ты этого хочешь?» «Нет, Петр Иванович», — тихо ответила Полина. «Тогда нечего со мной спорить», — сказал Волохов, и его голос звучал твердо. «Как только появится тема статьи, дам знать, а сегодня можешь взять выходной». Полина поднялась и подошла к двери. Как только она дотронулась до ручки, Волохов ее окликнул. «Подойдешь к Лосеву и расскажешь все, о чем узнала. Он будет заниматься твоей статьей». Девушка ничего не ответила редактору, только вышла из кабинета и с грохотом захлопнула за собой дверь. «Аккуратней, не у себя дома!» Через стену закричал Волохов. «Да пошел ты, ублюдок!» Шепотом сказала Полина.